Глава 32. Настя. После форта Антуан, а это был именно он, к вечеру последним неизученным нами пунктом остается порт де ла Кондамин, та самая гавань, где стоят изысканные и роскошные яхты, по которой снуют сплошные рычаще-гудящие спорткары, и которую Илья оставил намеренно напоследок, чтобы насладиться потрясающим закатом с террасы ресторана. Мы садимся за дальний столик у самых перил, и я не могу не признать, что картинка перед глазами впечатляет. Пока Илья делает заказ, я не могу оторвать глаз от горизонта, что постепенно начинает окрашиваться в малиновый цвет. Необыкновенно сочетаясь с лазурной гладью моря, закат пока еще блеклый, слегка оттеняет глубокого цвета неба, но уже через час, я уверена, это будет дух захватывающая картина. И хоть стараюсь делать вид, что все в порядке, но на самом деле ничего подобного. После его фразы «нам надо поговорить» я, как и любой человек, напряглась. На душе стало тревожно, и отогнать легкий мандраж все никак не получалось. Даже вон руки мелко трясутся. И я с опаской поглядываю на Сокольского в ожидании продолжения. «Как тебе?» — спрашивает Илья, откидываясь на спинку стула и кивая в сторону горизонта, куда уходит официант. «Потрясающе!» Тяну уголок губ в улыбке. И все. Мы опять замолкаем. Илья смотрит на меня, а я смотрю на море. Умиротворенное, спокойное. «А город?» «Похоже, я влюбилась в это место». Говорю искренне и не могу сдержать разочарованного вздоха. «Вот вернемся домой, и мне останется только вспоминать по фотографиям все это великолепие». «Ну почему же? Княжество никуда не денется». «Ты шутишь, да?» Наконец-то перевожу взгляд мужчине глаза в глаза. «Мне, чтобы прилететь сюда за собственные средства и задержаться хоть на недельку, придется копить примерно вечность и еще пару дней». Выгибаю бровь, и мужчина усмехается. «Муж». «Что муж?» «Может, будет обеспеченный муж». Это он сейчас что или на кого намекает? И почему так прыгает сердце в груди? А еще в голове всплывает образ мужа с лицом Ильи. Но нет, дважды в одно место снаряд не попадает, и вряд ли меня еще пригласят сыграть роль горячо любимой невесты. А в то, что эта игра и фальшивая любовь может перерасти с его стороны в настоящую, в общем, не верю, как бы больно от этого не было. Такие, как он, не влюбляются и не дарят всего себя и свою жизнь только одной единственной. Я не хочу обеспеченного мужа. — А какого хочешь, Настя? — подается вперед мужчина, упирая локти в стол. — Любящего. — Куда тебе нужны были такие деньги, Настя? Резко перескакивает с темы на тему Сокольский. — У тебя какие-то проблемы? И смотрит так внимательно, будто и сам уже в моей голове нашел ответ. «Это имеет какое-то значение?» Говорю осторожно, прощупывая почву. Получится или не получится соврать? «Имеет». «Если не отвечу, чека не видать?» Складываю руки перед собой, сжимая пальчики в замок. «Но ты обещал». «А я свои обещания держу. Просто мне интересно. Ты и правда здесь со мной сейчас все еще только ради чека?» Усмехается Сокольский и сжимает руки, лежащие на столе, в кулаки. Лицо спокойное, но тело выдает. Побелевшие костяшки пальцев, которые он сжал запредельно сильно, говорят сами за себя. «Не только». Спустя, кажется, вечность, говорю тихо. «Тогда почему?» Кажется, Илья даже выдохнул. До того напряженно ждал ответ, будто для него это действительно важно. «Я тоже всегда держу обещания». «А еще?» «А еще я получаю извращенное удовольствие, видя, как моего большого босса строят предки». Улыбаюсь, подмигивая и получая улыбку Ильи в ответ. «А еще? Почему еще?» «Потому что я не люблю отступать». Пожимаю плечами, стойко держа оборону вокруг своего сердца. Хотя прекрасно понимаю, что он хочет от меня услышать. Какое, почему? Но даже мысленно себе пока боюсь в этом признаться. Не то, что ему. И вслух. «Это не все». Машет головой, убирая руки, когда к нам с полным подносом всяких вкусностей спешит официант. Пока молодой парень в форме расставляет перед нами блюдо и откупоривает бутылку с вином, разливая по бокалам, мы с Ильей меряемся упрямством. Глаза в глаза. Кто первый отступит? И все-таки... Возвращается к теме Илья, подхватывая бокал, когда мы снова остаемся одни. Откровенность в ответ за откровенность. Беру и свой бокал, протягивая к мужчине и тихонько чокаясь. Я отвечаю на один твой вопрос, а ты на мой. Но чур не врать, не увиливать и не отступать. Опасно, Загорская. Поджимает губы, но тут же ухмыляется Илья. Почему это? Потому что тогда я начну задавать те вопросы, на которые тебе точно не захотелось бы отвечать просто так. Но... А еще... Перебивает, салютуя бокалом. Я узнаю о тебе чуть больше, и значит, козырей в моих руках тоже станет чуть больше. Не боишься? Боюсь. Щурю глаза. Но мне скрывать нечего. Пожимаю плечами и делаю маленький глоточек вина, который оказывается тем самым, которое так понравилось мне на ужине в доме Сокольских. Запомнил. Удивительно. И приятно безумно. Тогда начнем. Откашливаясь и отрывая таки взгляд от моих губ, говорит мужчина. Первый вопрос. И дальше начался допрос. Нет, правда, мне кажется, что Илья просто всеми конечностями ухватился за возможность что-то узнать обо мне. Аккуратно и ненавязчиво, все время уводя от встречных вопросов, он расспрашивал о детстве, о детском доме, где я выросла, и о том, как после него долго вгрызалась зубами в любую работу, поднимаясь вверх, как оказалась в столице и познакомилась с Ксю. Первая квартира, съемная однушка, первый настоящий заработок и первые отношения. А меня, видимо, слишком сильно расслабило вино. И в итоге я напрочь забываю, что должна получать встречную откровенность. И просто говорю, говорю и говорю. Выкладываю мужчине все о себе как на духу, ощущая себя при этом так легко и так уютно в его компании здесь и сейчас, что с трудом верится, как еще вчера мы могли поругаться несколько раз за день. Изумительное горячее быстро исчезает с тарелки, так же, как и так мною обожаемые креветки. Мы смеемся и пьем. Пьем и смеемся. Он смотрит на меня, впитывая информацию, и, кажется, запоминая каждую мельчайшую деталь обо мне. А я смотрю на него, на это лицо, которое видела 2 года подряд изо дня в день и которое оказалось таким суровым. А на деле мне ведь так нравится его улыбка. Да мурашек. Нравится, как при этом сияют черные глаза, как пляшут в них светлые крапинки, бликуя в лучах заходящего солнца. Будто звезды на ночном небе, и совсем он не пугающий, и совсем не злой. Просто раненый однажды предательством в сердце мужчина, который поставил крест на чувствах. А я? Я умудрилась втюриться, как говорят по самые уши, в этого неприступного красавца, словно сошедшего с обложки.